Глава 75. Стоя наверху лестницы, Лия наблюдала, как перед ней медленно появляется Тоби. Сначала его огромные ступни в толстых носках, потом тощие икры, колени, бедра, торс, плечи и, наконец, голова. Она ощутила прилив радости и улыбнулась. Тоби отвел ее на кухню, и Лия ахнула. «Господи, какая восхитительная кухня!» «Спасибо», — сказал Тоби, проведя рукой по мраморной столешнице. «Красиво, правда?» «Потрясающе», — согласилась Лия. «Наверное, она обошлась тебе в целое состояние». «Не так уж дорого, как кажется». «Дэмиан достал без наценки», — улыбнулся Тоби. «Ах», — расплылась в улыбке Лия, — «старый добрый Дэмиан». «Да», — сказал Тоби, — «старый добрый Дэмиан». «И, к счастью для меня, именно добрый старый Дэмиан. Иначе меня сейчас уже везли бы в суд». Лия взглянула на него вопросительно. Тоби пожал плечами. «Кто-то украл деньги, которые оставил мне Гус. Полностью. До последнего пенни». «Нет!» — вскрикнула Лия и зажала ладонью рот. «Кто?» Тоби пожал плечами. «Не знаю», — сказал он. «Я думал, что это может быть Джоанна. Я как раз только что с ней разговаривал. Она вернулась с работы минут 10 назад, но вряд ли она умеет настолько беспардонно врать». А потом я подумал, что это вполне могла быть Руби, до того, как съехала. Только вот я вспомнил, когда они с Тимом уехали, деньги еще были на месте. И кроме того, зачем ей красть у меня, когда у нее есть Тим? Так что я совсем запутался. Никаких признаков взлома, больше ничего не пропало. Кто это мог быть, понятия не имею. «А может, кто-то из строителей?» — предположила Лия. «Нет», — покачал головой Тоби, — «нет». В субботу деньги были на месте, а пропажу я обнаружил только в понедельник утром. До этого я из комнаты почти не выходил. Нет, это случилось либо во второй половине дня в субботу, либо в ночь на воскресенье. По всем признакам выходит, что это кто-то из жильцов, но я не могу понять, кто. «Что будешь делать?» — спросила Лия. «Ничего», — ответил Тоби. «Тут я ничего поделать не могу. Совсем ничего». Треть той суммы, что я должен Дэмиану, покроет моя мебель. Остальное я отдам ему, когда продам дом. А до тех пор я останусь в этих голых четырех стенах, без гроша в кармане. «Ты не собираешься доделывать ремонт?» — удивилась Лия. «Нет», — ответил Тоби. «Мне придется выставить его на продажу вот так, недоделанным. Не представляю, как сильно это скажется на цене. Но дело ведь совсем не в этом». «Тут речь идет о доме. Ты ведь хочешь справедливо поступить по отношению к нему? Нельзя просто оставить его в таком виде». «А как же твой прощальный подарок?» — сказала Лия. «Прощальный подарок?» — спросил Тоби, не совсем понимая, что она имеет в виду. «Да. Последние 15 лет твоим лучшим другом был этот дом. Ты не можешь просто бросить его, отремонтировав лишь наполовину. У этой истории должен быть правильный конец», — заявила Лия. «Ну, да, согласен, должен быть. Но какой? Я не могу заплатить строителям за работу, и у меня слишком мало времени, чтобы успеть все сделать в одиночку», — посетовал Тоби. «Так попроси других», — подмигнула Лия. «Нет, они все работают допоздна. Будет неловко срывать их из-за этого с работы», — замахал руками Тоби. «Это могут быть выходные. Можно устроить рабочую вечеринку», — предложила Лия. Тоби не поверил собственным ушам. «Что? Вечеринку строителей. Пригласить всех твоих знакомых, раздать кисти, пиво и пиццу. К утру понедельника дом будет готов», — улыбнулась Лия. «Боюсь, я вряд ли знаком с таким количеством людей», — пожал плечами Тоби. «Брось. За все эти годы тут жило столько народу. Наверняка с некоторыми из них ты до сих пор общаешься», — сказала Лия. «Нет». — ответил Тоби. — На самом деле нет, я не из тех квартирных хозяев, которые поддерживают контакт с бывшими жильцами. — Ну, ты же знаешь, где они теперь? — спросила Лия. — Ну да. Большинство оставили свои адреса, — сказал Тоби. — И телефоны? — уточнила Лия. — Некоторые, да. — Ну тогда позвони им. — И что сказать? — Привет. Помнишь меня? Как дела? Не хочешь прийти помочь покрасить мой дом? — Да. «Скажи, что у тебя проблемы. Напомни, как ты помог им, когда они были в беде. «Скажи им, что теперь у них есть шанс отплатить тебе за твое добро», — с чувством произнесла Лия. Тоби покачал головой. «Нет», — сказал он. «Я не могу, точно не могу. Я скорее умру. Ну, я ненавижу говорить по телефону. Мысль, что придется звонить всем этим людям, задавать обычные вопросы все эти, как дела и чем занимаешься, и болтать. Просто... Нет, я не могу. Прости». «Ну, тогда всех обзвоню я. Дай мне свою записную книжку», — решительно заявила Лия. «Правда?» — удивился Тоби. «Да, правда. Я ничуть не меньше твоего хочу, чтобы этот дом был отремонтирован. Скажи, кому позвонить, и я обзвоню их», — подмигнула Лия. «Ты понимаешь, что у половины из этих людей, скорее всего, уже давно другой номер? То есть ты вряд ли дозвонишься хоть до одного из них», — скептически сказал Тоби. «Перестань быть таким пессимистом», — пожурила его Лия. «На самом деле, я просто не хочу, чтобы ты понапрасну тратила свое время. Так мило с твоей стороны было предложить что-то подобное, но я бы не хотел, чтобы ты морочилась зря», — ответил Тоби. «Прекрати. Наоборот, мне очень хочется этим заняться. Так я смогу не думать кое о чем», — протянула Лия. «О чем?» — не понял Тоби. Лия помедлила, решая, стоит ли ему знать о том, что Амитабх сделал ей предложение, затем покачала головой и улыбнулась. «Да так, ни о чем. Просто, знаешь, работа и всякое такое». Она полезла в сумочку и достала рекламные проспекты. «Вот, держи», — сказала она, протягивая листы Тоби. «Позавчера ты забыл их в пабе, когда...» «Сбежал без всяких объяснений», — подсказал Тоби. «Да», — улыбнулась Лея, — «когда сбежал без объяснений?» «Хм». Тоби потер подбородок и улыбнулся в ответ. «Да, прости меня, пожалуйста, но, боюсь, у меня до сих пор нет более-менее пристойного объяснения этому своему поступку. Я просто, ну, немного переволновался». «Переволновался?» — не поняла Лия. «Да, непростой год выдался. Так много всего произошло, так много изменилось. У меня в голове словно что-то перегорело», — пояснил Тоби. Он взял у Лии бумажку и какое-то время смотрел на нее. «Тебе ведь этот дом понравился, да?» — спросил он наконец. «Да», — кивнула Лия. «Честно говоря, я в него прям-таки влюбилась. Подумала, что лучше отдать тебе проспект от греха подальше, а то не выдержу и сделаю глупость. Куплю этот милый домик». Лия метнула в него озорной взгляд и расхохоталась. «Но это совсем не глупость», — сказал Тоби. «Еще какая», — сказала Лия. «Во-первых, у меня нет ни гроша, не говоря уже о 225 других причинах, по которым у меня не получилось бы уехать за город». «Например?» — спросил Тоби. «О», — сказала Лия легко. «Придется уволиться с работы. Там не будет приличных заведений, где можно поесть карри. Я перестану видеться с родителями, да и Амитабх...» Она сделала паузу и продолжила. «Ну, он скорее глаза себе выколет, чем согласится уехать из города. Так что...» Тоби кивнул. «Да, понимаю». На мгновение наступила тишина, а затем Тоби вздохнул. «Ну, хорошо», — сказал он и снова сложил листок бумаги вчетверо. «Тогда я куплю этот дом, а ты будешь приезжать ко мне». Лия улыбнулась. «Отличный план», — сказала она. «И я хотела бы поддерживать связь, когда ты уедешь. Как-то не по-человечески будет, если мы вот так разбежимся». «Согласен», — кивнул Тоби. «Полностью согласен. Что бы ни случилось, будем друг другу звонить и писать». «Да», — ответила Лия. «Будем».